Глава 7. Сравнение Берта Клинга и Майкла Тейера наводило на непростые размышления. Хоуз обожал Клинга, по крайней мере, того Клинга, которого знал до прошлого года. Новый Берт Клинг был совершенно незнакомым человеком. В его обществе делалось не по себе. Конечно же, это был Берт Клинг, тоже чисто юное лицо, светлые волосы, тот же голос. Ты видел, как он заглядывает в дежурное помещение или шагает по улице, и тебе хотелось протянуть ему руку и сказать: «Привет, Берт, как жизнь?» Ты хотел рассказать ему анекдот или обсудить запутанное дело. В дождливый день ты хотел посидеть с ним за чашечкой кофе. Ты по-прежнему был всей душой расположен к парню с лицом и фигурой Берта Клинга. Ты хотел сказать ему, что он твой друг. Ты хотел сказать: «Слушай, Берт, не напиться ли нам сегодня вечером?» Ты хотел все это сделать и сказать, потому что лицо было знакомое, и походка знакомая, и голос знакомый, и вдруг что-то тебя останавливало, и появлялось чувство, что ты смотришь на слепок Берта Клинга, слышишь запись его голоса, что в его пустой оболочке что-то умерло, и, конечно, ты осознавал, что именно. Ты знал, что Клэр Таунсенд застрелили. Оплакивать можно по-разному. Когда невеста погибает в жестоком, бессмысленном побоище в книжной лавке, мужчина может реагировать на это по-разному, и любая реакция окажется равно естественной и непредсказуемой. Он может за неделю или за месяц выплакать все глаза, а затем примириться с ее смертью, с мыслью, что жизнь продолжается. Берт Клинг мог примириться с окружавшей его жизнью, мог примириться со смертью, как с неотъемлемой частью жизни. Мог он реагировать и по-другому. Он мог просто не признавать факта смерти. Он мог продолжать жить, в грезах считая, что Клэр Таунсенд где-то жива и здорова, что события, которые начались 13 октября прошлого года с телефонного звонка в участок, привели к обнаружению Клэр в книжной лавке среди жертв и завершились зверским избиением убийцы. Он мог убедить себя в том, что ничего этого не было. Все как обычно. Он ждет возвращения Клэр, и когда она вернется, они будут веселиться и обниматься, и в один прекрасный день поженятся. Он мог бы до такой степени отдаться самообману. Или он мог бы принять эту смерть без единой слезинки и позволить горю камень за камнем выстроить внутри него обширную гробницу, так что по-прежнему улыбающееся лицо служило бы украшенным фасадом крошащегося храма, огромного, черного и беззащитного перед стихиями. Быть может, бухгалтеру было бы несложно оценить убийство своей невесты, пройти через ритуал оплакивания и лелеять память о погибшей, в сознании примирившись с естественными фактами жизни и смерти. Бухгалтер складывает столбики цифр и решает, какую сумму его клиент должен заплатить дяде Сэму в качестве подоходного налога. Бухгалтер имеет дело с цифрами. Берт Клинг был полицейским. А будучи полицейским, он ежедневно имел дело с преступлениями, которые постоянно напоминали о любимой девушке и о том, какова была ее смерть. Одно дело патрулировать свой район и на перекрестке переводить на другую сторону шестилетнюю девочку. Одно дело расследовать ограбление, дневное или ночное, избиение или исчезновение человека. И совсем другое дело расследовать убийство. В жизни 87-го участка было слишком много смертей. 13 октября прошлого года он увидел угасшие глаза Клэр Таунсенд. И с тех пор 30 или 40 раз видел угасшие глаза мужчин и женщин, и глаза эти, казалось, всегда заклинали вернуть им что-то, что так неожиданно и жестоко было у них отнято. Казалось, глаза эти молча молили: «Пожалуйста, не отнимайте». Все это произошло чересчур неожиданно. Обстоятельства смерти всегда различались. Он входил в комнату и обнаруживал человека с секачом, всаженным в череп. Он рассматривал растерзанную жертву очередного наезда. Он открывал дверцу шкафа и видел девушку, висящую на перекладине среди платьев. У дверей борделя он наталкивался на допившегося до смерти алкоголика. Обстоятельства всегда различались, глаза были одинаковые. — Пожалуйста, не отнимайте, — говорили они. Все это произошло чересчур неожиданно. И каждый раз, взглянув в новые угасшие глаза, он отворачивался, потому что видел Клэр Таунсенд на полу книжной лавки, ярко-красное пятно на ее блузке и раскрытую книгу домиком на ее лице. И он поднимает эту книгу и видит ее угасшие, умоляющие глаза. И эта картина неожиданно вспыхивала в его мозгу, и он цепенел и не мог ни о чем думать. Несколько мгновений он не мог прийти в себя. Он отворачивался от очередного покойника и ошеломленно глядел в стену, а его личный фильм ужасов, ролик за роликом, прокручивался в мозгу, и он не кричал только потому, что вовремя стискивал зубы. Смерть означала для Клинга только одно. Смерть означала Клэр Таунсенд. Ежедневные напоминания о смерти были ежедневными напоминаниями о Клэр. И при каждом напоминании его чувства сжимались в кулак. Он не мог разжать его, не был в состоянии отпустить пальцы. Вместо этого при каждом зловещем ударе он уходил в себя, устало переживая прошлое, отказываясь от сочувствия, оставив надежды и видя будущее таким же мрачным и бессмысленным, как настоящее. В тот день в Брио-билдинге, в маленьком кабинете Майкла Тейера, возникло простое уравнение. Хоуз бесстрастно обдумал это уравнение. Ему было неловко от присутствия Клинга и Тейера, и он понимал причину этой неловкости, что немало не облегчало его положение. Айрин Тейер равнялась смерти, равнялась Клэр Таунсенд. Таково было простейшее уравнение, которое наполняло электричеством атмосферу в маленькой комнате. Комната находилась на шестом этаже. В ее единственное окно залетал апрельский ветерок. В ней стоял письменный стол, шкаф с папками и два стула. На стене висел календарь. Майкл Тейер сидел за письменным столом. Хоуз сидел на стуле перед письменным столом. Клинк стоял рядом с Хоузом, напряженный, как сжатая пружина, готовая сорваться и ударить в тот миг, когда Тейер начнет перечить. Рядом с пишущей машинкой Тейера на столе лежала готовая стопка поздравительных стишков. Из машинки торчал лист бумаги с недописанным четверостишием. — Мы обычно работаем здорово загодя, — сказал Тейер. — Я уже пишу поздравления к следующему Валентинову дню. — Мистер Тейер, вам не трудно работать сразу после похорон? — спросил Клинк. Вопрос прозвучал столь бессердечно и жестоко, что у Хоуза возникло поползновение то ли заткнуть Клингу пасть, то ли дать ему в зубы. Однако он увидел, как в глазах Тейера промелькнула боль, и почти испытал боль сам. — Да, мне трудно работать. — очень тихо проговорил Тейер. — Мистер Тейер, поверьте, мы не собираемся бередить ваши раны, — поторопился сказать Хоуз, — но нам кое-что необходимо выяснить. — Да, вы это сказали при прошлой встрече. — Это действительно необходимо. — Да, я вам верю. — Вы знали, что ваша жена собирается подавать на развод? — резко спросил Клинк. — Нет. Тейер был удивлен вопросом. — А откуда это вам известно? — Мы говорили с ее адвокатом, — сказал Хоуз. — С ее адвокатом? Вы имеете в виду Арта Паттерсона? — Да, сэр. Он мне ничего не говорил. — Да, сэр. Она просила его ничего не говорить. — Почему? — Ну, она так хотела, мистер Тейер. «Мистер Тейр, у вас действительно не было ни малейшего подозрения, что жена собирается уйти от вас?» — спросил Клинк. «Ни малейшего». «Немного странно, не так ли? Женщина собирается через месяц расстаться с вами, а у вас нет ни малейшего подозрения». «Мне казалось, Айрин со мной счастлива», — сказал Тейр. «Ее мать сказала нечто другое». «Что сказала ее мать?» «Если я правильно помню рапорт, миссис Томлинсон назвала вас хамом и командиром». Клинк помолчал. «Вы часто ссорились с женой?» «Мы с ней почти не ссорились». «Вы когда-нибудь били ее?» «Что? Вы били ее? Может быть, когда-нибудь вы ударили ее?» «Да, разумеется, нет, никогда». «Берт, минуточку, Каттон, минуточку». Берт раздраженно взглянул на Хоуза и снова уставился на Тейра. «Мистер Тейр, вы предлагаете нам поверить в то, что между вами не было трений, в то время как она давно встречалась, я не говорил, что между нами не было трений, с другим мужчиной и собиралась разойтись с вами. Так вот, стало быть, вам было наплевать на нее или, я любил ее, или вы просто не способны видеть, что происходит у вас под носом». «Так что же это было, мистер Тейр?» «Я любил Айрин. Я доверял ей». «А она вас любила?» — взорвался Клинк. «Я так считал. Тогда почему она собиралась разойтись с вами?» «Не знаю. Я только узнал об этом. Я даже не вполне верю этому. Откуда мне знать, что это правда?» «Потому что мы говорим, что это правда. Она собиралась уехать в Рино 16 мая. Эта дата о чем-нибудь говорит вам, мистер Тейр?» «Нет». «Вы знали, что она регулярно встречается с Томми Барлоу?» «Берт, вы знали?» «Нет», — ответил Тейр. «Тогда куда, по-вашему, она ездила каждую неделю, раз в две недели?» — продолжил Клинк. «К матери. Почему ее мать назвала вас хамом?» «Не знаю, она меня не любит. Она может сказать обо мне что угодно». «Мистер Тейр, сколько вам лет?» 33. «Сколько было вашей жене?» 20. Вернее, почти 21. «Долго вы были женаты?» «Около 3 лет». «Когда вы поженились, ей было 18? «Да, ровно 18. «А сколько было вам?» 30. «Большой разрыв в возрасте. Не правда ли, мистер Тейр?» «Небольшой, если люди любят друг друга». «А вы любили друг друга?» «Да». «И вы утверждаете, что не подозревали, что у вашей жены есть приятель, и что она собиралась покинуть вас через месяц?» «Утверждаю. Если бы я знал...» «Да, мистер Тейр, что бы вы сделали, если бы знали?» «Я бы поговорил с ней». «Это все, что бы вы сделали?» «Я бы попытался отговорить ее». «А если бы вам это не удалось?» «Я бы отпустил ее». «И вы бы не обхамили ее и не стали командовать?» «Я никогда не хамил и не... Я всегда был ласков с Айрин. Я знал, что она намного моложе меня. Я очень любил ее. Очень любил». «Мистер Тейр, а как вы относитесь к ней теперь, когда вам известны все факты?» Тейр долго обдумывал ответ. Наконец он сказал: «Если бы она только поговорила со мной». Он покачал головой. «Что она сделала, не выход. Ей надо было поговорить со мной». «Мистер Тейр, вы пьете?» — неожиданно спросил Клинк. «Нет, ну...» Когда стаканчик другой. Можно сказать, я вообще не пью. Ваша жена пила? На вечеринках. Когда мартини? Виски? Иногда. В комнате рядом с ней были две бутылки из-под виски. Обе пустые. Одна была опрокинута, другая, похоже, выпита. Как много могла выпить ваша жена? 4 стаканчика, может, 5, разумеется, за вечер, в компании. Как на нее действовала выпивка? Ну, после 2-3 стаканчиков она обычно хмелела. А если бы она выпила полбутылки виски? Надо думать, она бы лишилась чувств. Ее бы вырвало? Возможно. У нее бывала рвота от выпивки? Раз или два. На самом деле она почти не пила, так что трудно сказать. Вскрытие показало, что ваша жена не была пьяна, мистер Тейр. И все же целая бутылка виски или, может быть, больше была выпита в той квартире в день ее смерти. Выпита или вылита в раковину. Что, по-вашему, вероятнее? — Не знаю, — сказал Тейр. — Вы только что сказали, что ваша жена почти не пила. — По-вашему, похоже, чтобы она прикончила целую бутылку виски? — Не знаю. Тейр снова покачал головой. — По-моему, вообще не похоже, чтобы Айрин могла пойти на самоубийство. Или на измену. Или на развод. Так что я понятия не имею, что она могла сделать. Я не знаю женщину, которая предположительно покончила с собой, у которой был любовник, которая собиралась в Рино. Я не знаю ее. Что вы меня о ней спрашиваете? Это не Айрин. Это кто? Мистер Тейр. Я не знаю, кто это. Тихо ответил он. Это не моя жена. Чужой человек. Он покачал головой и повторил. Чужой человек. Толпа музыкантов, певичек, танцовщиц, аранжировщиков, поэтов-песенников и музыкальных агентов наполняла вестибюль Брио-билдинга хиповым сленгом. — Понял? — я ему говорю. — 2 стольника за уикенд или гудбай Покедова. Было первое, что резануло уши, когда они вышли из лифта. Крет пошел и заложил свой сакс. Я ему говорю, понял, во что будешь дуть, если зарыл дудку? Так он говорит, что все равно, не может дуть, пока не примет дозу. Ну вот он и заложил сакс ради дозы. Стал быть, и так он не дует. Так при каком он бульоне? Светлоглазые девушки с пергидролевыми волосами и развязанными позами танцовщиц, тромбонисты с длинными руками и куцами бородками, кореглазые агенты с пронзительным взглядом из-под очков в модной черной оправе, певички с косой прядью, закрывающей один глаз. — Понял, — я говорю ему. — Чего это я буду жить с тобой, если я не живу ни с кем из оркестра? И он говорит, — это, Бэби, совсем другое. И я говорю, — ну чем же другое? И он залезает мне под юбку и говорит, — это вроде любовь, Бэби. Одинокие торговцы зельем по углам. Босс, ждущий дневной встречи с пианистом, который не слезает с иглы с 14 лет. 17-летняя девица с прической а-ля Клеопатра, ждущая трубача, который назначил ей прослушивание со своей группой. Какофония голосов, ни один из которых не долетает до клинга, кое-как подмазанные хорошенькие девушки, правда, хорошенькие, со свежим блеском в глазенках, все в легких платьицах, туго облегающих симпатичные задики, ни одну из них клинг не замечает. Переполненный вестибюль, газетный киоск с наглыми жирными заголовками бульварных газет, на их первых полосах известия о гибели Айрин Тейр и Томми Барлоу, вытеснены последней выходкой Хрущева, они продрались сквозь толпу 2 бизнесмена, только что закончившие деловой визит, и вышли на улицу в поздние апрельские сумерки. — Ты с ним вел себя грубо, — неожиданно сказал Хоус. Слова его прозвучали решительно и резко. Он не взглянул на Клинга. Может, это он убил их? — уныло откликнулся Клинк. — А может, и не он. Кто ты такой, высший судья и палач? — Каттон, ты хочешь со мной поругаться? — спросил Клинк. — Нет, я просто тебе говорю. — Что ты мне говоришь? — Я говорю тебе. Есть хорошие копы и дерьмовые копы. И я не хочу, чтобы ты стал дерьмовым. — Благодарю. — Берт, держи себя в руках. — Благодарю. Они постояли на тротуаре с минуту, пока на них не хлынула толпа спешащих домой клерков. Сказать друг другу вроде бы больше было нечего. Как вежливые, но незнакомые люди, они стояли лицом к лицу, засунув руки в карманы незастегнутых плащей. — Ты в центр? — спросил Клинк. — Я подумал, что, может, на этот раз рапорт захочется сочинить тебе, — сказал Хоуз. Он помолчал, а потом ядовито добавил. — Это ведь ты задавал все вопросы. — Наверное, я. — Ну вот. Так что и рапорт напиши ты. — Ты злишься? — Да. — А, пошел ты! Клинк смешался с толпой. Хоуз поглядел ему вслед и покачал головой. Он вынул руки из карманов, передумал, снова сунул их в карманы и двинулся на угол к Сабвею. Он был счастлив, что находится вдали от Клинга и от участка. Он был счастлив, что он у Кристины Максвелл. Она вошла из кухни с подносиком, на котором стоял шейкер, и два стакана для мартини со льдом. Он любовался ею. Со дня их знакомства ее светлые волосы выросли и теперь подчеркивали овал лица, и по ним скользили иголочки заката, пронизывающего тюль занавесок. Вернувшись с работы, она первым делом сбросила туфли, но до сих пор с бессознательной женской грацией беззвучно скользила в чулках по полу, вызывающе женственная, прямая черная юбка при каждом шаге натягивалась, подносик стоял на вытянутой руке, другой рукой она пыталась снять со щеки выпавшую ресницу, синяя блузка, перекликавшаяся с лиловатой синевой ее глаз, мягкими складками спадала с груди. Она поставила подносик, ощутила его взгляд и улыбнулась. — Перестань. Я из-за тебя нервничаю. — Что я должен перестать? — Так глазеет на меня. Она быстро налила оба стакана доверху. — Как именно? — Ты меня раздеваешь. Кристина вручила ему стакан и торопливо докончила. — Глазами. — Это очень непрактично — раздевать глазами, — сказал Хоуз. Тем не менее, этим ты и занимаешься. Я просто гляжу на тебя. Мне нравится глядеть на тебя. Он поднял стакан. За то, чтобы смотреть на тебя, и сделал большой глоток джина с вермутом. Кристина уселась по-турецки напротив него и попробовала коктейль. Оглядев край стакана, она проговорила. — По-моему, ты должен на мне жениться. Тогда ты сможешь глядеть на меня с утра до ночи. — Я не могу жениться, — сказал Хоуз. — Почему это? — Потому что хорошие копы умирают молодыми. — Тогда тебе не о чем беспокоиться. — Ты намекаешь, что я не хороший коп? — По-моему, ты отличный коп, только ты уже не такой молодой. — Это верно, суставы уже поскрипывают. Он помолчал и продолжил. Но хорошие копы умирают и в старости. И вообще, все копы раньше или позже умирают. Хорошие, плохие, честные, бесчестные. Бесчестные? Это которые берут на лапу? Они самые. Они тоже умирают. Кристина покачала головой. На губах ее заиграла озорная улыбка. Бесчестные не умирают. Как-то. Они просто получают свое. Хоуз поморщился и допил мартини. — По-моему, ты зашла слишком далеко. — А, по-моему, это ты зашел слишком далеко, чтобы уклониться от разговора о нашей неизбежной женитьбе. — Ты хочешь сказать невозможной женитьбе. Я хочу сказать неизбежной, но она будет и невозможная по великолепию. Знаешь, у меня такое чувство, будто я пьян, — сказал Хоус, — а я выпил всего один стакан. — Ты я, опьяняющая женщина? — нашлась Кристина. — Уйди сюда. — Поопьяняй меня. — Нет, — Кристина покачала головой, — сначала я хочу еще выпить. Она докончила свой стакан и налила два новых мартини. Кроме того, мы говорили о женитьбе. — Ты честный коп? — Абсолютно. Хоус поднял стакан. — Тебе не кажется, что честным копам нужны порядочные женщины? — Абсолютно. Тогда почему бы тебе не сделать меня порядочной женщиной? — Ты и так порядочная женщина. — Только порядочная женщина может так приготовить мартини. — Чем тебе не пришелся мартини? — И ты опять уходишь в сторону. — Я думал о твоих ногах, — сказал Хоус. — А я думал, ты думаешь о моих мартини. Поэтому тебе и показалось, что я ухожу в сторону. — А теперь я малость захмелела, — сказала Кристина. Она потрясла головой, словно пытаясь прочистить мозги. — Повтори все сначала. — Что случилось? — спросил Хоус. — Ты перестала читать Ионеско? — Я не только читаю Ионеско, я еще и ничего не понимаю. — Иди сюда, я объясню тебе Ионеско. — Нет, — сказала Кристина, — ты станешь приставать. — Это точно. По-моему, мужчина сначала должен жениться, а уже потом приставать. — Да, да. — Да. — Так что ты думал о моих ногах? — спросила Кристина. — Какие они славные. — Славные? — Ничего себе словечко для женских ног. — Стройные. — Да? — Стильные. — Продолжай. — Великолепные. — Великолепные? — Угу. — Я бы хотел стянуть с тебя чулки. — Зачем? — Чтобы погладить твои великолепные ноги. — Не приставать, — сказала Кристина. — Помнишь? — Да, я забыл. Я бы хотел стянуть с тебя чулки, чтобы получше разглядеть твои великолепные ноги. Ты бы хотел стянуть с меня чулки, потому что тебе нужно залезть под юбку, чтобы расстегнуть подвязки. — Об этом я и не подумал. — Но раз уж ты заговорила об этом, это ты заговорил. — Ты носишь грацию? — Нет. — Пояс с резинками? — Да. — Люблю пояса с резинками. Все мужчины любят. — С чего это все мужчины любят пояса с резинками? И откуда тебе известно, что именно любят все мужчины? Ревнуешь? Нет. Если бы мы были женаты, я бы не знала, что любят все мужчины, — сказала Кристина. Ты был бы единственным мужчиной в моей жизни. Ты хочешь сказать, что в твоей жизни есть другие мужчины? Кристина пожала плечами. Кто они? — потребовал Хоус. Я их арестую. На каком основании? На основании того, что они препятствуют истинной любви. — Ты меня любишь? — спросила Кристина. — Иди сюда, и я тебе скажу. Кристина улыбнулась. — Уйди же. Она снова улыбнулась. — Скажи, Коттон, сколько лет мы знакомы? — Сейчас соображу. — Года 4? — Верно. — Сколько раз за эти 4 года мы занимались любовью? — Дважды, — ответил Хоус. — Нет, я серьезно. — Ах, серьезно. — Серьезно мы занимались любовью. Сколько будет 4 на 365? — Да я же серьезно. — Ну, понятия не имею. — Кристина, почему ты задала этот вопрос? — Я думаю, мы должны пожениться. — А-а-а. У Хоуза был вид человека, совершившего открытие. Так вот ты куда клонишь. Ну-ну. Тебе не нравится заниматься любовью со мной? Мне нравится заниматься любовью с тобой. Тогда почему ты на мне не женишься? Иди сюда, и я тебе все объясню. Кристина резко поднялась. Это его озадачило. Более того, лицо ее неожиданно посуровило, что придало ее движению странную целеустремленность. Ступая ногами в чулках, она подошла к окну и остановилась. Четкий силуэт на фоне вечеревшего неба, омывшего ее лицо глянцем последних лучей заката. Затем она опустила занавеску и повернулась к Хоузу с такой серьезностью на лице, словно готова была заплакать. Он смотрел на нее и не мог понять, откуда вдруг взялась эта серьезность. Он даже подумал, а не говорила ли она с ним всерьез с самого начала? Она шагнула к нему, остановилась и взглянула на него долгим, глубоким взглядом, словно решая что-то в уме, а затем тихонько вздохнула, еле заметно, и расстегнула пуговку на блузке. В затененной комнате он смотрел, как она раздевалась. Она повесила блузку на прямую спинку стула, расстегнула лифчик и положила его на сиденье. Стянула юбку и расстегнула чулки, и стала скатывать их по икрам к лодыжкам, а затем выпрямилась и положила их на спинку стула и повернулась лицом к нему в одних трусиках и поясе. А затем стянула трусики и тоже положила их на сиденье. В тусклом безмолвии комнаты она подошла к нему в одном черном поясе, остановилась и проговорила: — Коттон, я люблю тебя. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Она обхватила его щеки своими нежными ладонями и, склонив голову на бок, стала рассматривать его лицо, словно видит его впервые. Затем нежно провела рукой по белой пряди в гуще рыжих волос, по виску, затем пальцем по переносице и затем, не глядя, по губам. — Ничего не скажешь? — спросила она. — Ничего не скажешь, милый. Она стояла перед диваном, на котором он сидел, и глядела на Коттона со странно печальной улыбкой. Он обнял ее за талию, привлек к себе, уткнулся головой в грудь и, внезапно услышав лихорадочное сердцебиение, подумал, что ему действительно нечего сказать. И вообще, что такое любовь? Казалось, он знал ее так давно, видел, как она раздевается столько раз, точно так же прижимался к ней лицом и слышал громкое биение сердца. Она, Кристина Максвелл, красивая, живая, страстная, опьяняющая, и он любил быть с ней больше, чем с кем угодно на свете. Но, обнимая ее за талию, слыша сердцебиение, ощущая нисходившую с губ печальную улыбку и зная, что глаза ее по-прежнему задумчивы, он подумал, не умножает ли все это его любовь. И неожиданно вспомнил Айрин Тейр и Томми Барлоу на кровати в квартире, наполненной газом. Руки, обнимавшие Кристину, неожиданно напряглись. Он неожиданно захотел изо всех сил прижать ее к себе. Она поцеловала его в губы, опустилась рядом с ним на диван и вытянула длинные ноги, и еще раз очень серьезно посмотрела на него, и затем печальная улыбка растаяла, и она сказала: «Из-за этого мы похожи на француженок». «Из-за чего?» Он был в полном недоумении. «Из-за пояса», — объяснила Кристина. «Это-то и нравится мужчинам».